Стая огромных озлобленных обезьян с воплями и визгом окружила недавно родившуюся тёлочку. Малышка дрожала, плакала и беспомощно мычала, призывая мать. Проходя мимо, я стал свидетелем этой сцены. Пока я искал крепкую палку, чтобы прийти на помощь, появилась корова-мать. Громко заревев, она стремглав кинулась к месту происшествия. В порыве любви она стала бешено бодать обидчиков рогами и обратила их в бегство. После этого, сияя глазами, полными нежности, корова стала вылизывать свою дочку, пока та, наконец, не успокоилась и не принялась сосать молоко из ее вымени. Наблюдая за ними, я вспомнил о наставлении Господа Чайтани. Он учил, что имя Бога следует повторять в смиренном состоянии ума, призывая его так же, как ребенок зовет мать. Мне, воспитанному в обществе, где смирение, как правило, считалось слабостью, было трудно понять, что такое подлинное смирение и как себя ведет по-настоящему смиренный человек. Я не подозревал, что очень скоро получу урок по этой теме, который запомню на всю жизнь. Однажды Шрипад Баба привел нас с Асимом к какому-то древнему храму из красного песчаника. Заглянув внутрь, мы увидели пустой, похожий на пещеру, зал с высоким куполообразным потолком. Наверху, под самым куполом этого давно заброшенного святилища, вниз головой висели огромные черные летучие мыши. На каменном полу были видны их экскременты. Тут же в полумраке спали обезьяны. Мы обогнули храм и пошли по старой, осыпающейся пешеходной дорожке. Вдруг дорожка резко оборвалась, и мы очутились у кромки открытого канализационного стока. Шрипад Баба, посмеиваясь, подтолкнул нас. «Давайте, давайте. Я хочу показать вам особенный храм». По камню посередине стока мы переправились на другую сторону и вскоре оказались в простом, ничем не выделявшемся доме. По всему дому прыгали и бегали ребятишки, а их мать, сидя на корточках, готовила обед на низком очаге. «Какой же это храм?» — недоумевал я. «Каково же было мое удивление, когда в обычном чулане этого дома я увидел алтарь, на котором были установлены большие, сантиметров 60 в высоту, божества Кришны и Радхи. Изваяние Кришны из черного камня, а Радхи из сияющей бронзы. Божества, по-видимому, были очень древними. Странно, но семейство, как мне показалось, не обращало особого внимания на своих лучезарных гостей. Подойдя ближе, мы заметили невысокого худого старика лет 70. Он обмахивал божества опахалом, а в его кротких глазах стояли слезы любви. Голова и лицо его были обриты, а сам он выглядел неправдоподобно хрупким. Выбежав нам навстречу, он стал кланяться в ноги каждому. Не поднимаясь с коленей, он вновь и вновь приветствовал нас со слезами благодарности. «Я ваш покорный слуга», — смущенно говорил он. «Пожалуйста, благословите меня». Он жестом показал на божества. «Прошу вас, подойдите к Радхе и Кришне. Кришна позвал вас сегодня сюда, потому что вы его дорогие друзья. А я его ничтожный слуга. У меня есть только одно счастье в жизни — служение. Пожалуйста, позвольте мне послужить вам». Так я впервые встретился с Ганешьямом. Шрипад Баба рассказал ему, откуда мы приехали во Вриндаван, и Ганешьям пришел в восторг. «Кришна позвал вас из далекой страны, и вы, откликнувшись на его зов, пересекли океаны и континенты. Он так долго ждал вас, и вот теперь вы пришли». Его голос дрогнул. «Да, теперь вы пришли». Сухое старческое лицо Ганешьяма светилось кротостью, а его маленькие затуманенные глаза — закругленный нос, тонкие губы и сеточка морщин придавали его лицу печальное выражение. Даже в его тихом голосе ощущалась грусть. Но сердце его и душа были переполнены экстатической любовью, которую ощущали все, кто находился рядом с ним. мы почтительно стояли перед его божествами. Одного этого было достаточно, чтобы привести Ганашьяму в восторг. С того дня я стал проводить много времени с этим святым человеком. Каждое утро в 9 часов я сворачивал на знакомую тропинку и направлялся к нему в чуланчик, превращенный в храм. Меня тянуло к нему как магнитом. Всякий раз он радостно приветствовал меня одной и той же фразой: «Я твой покорный слуга». И это были не просто слова. Он был готов с радостью отдать мне последнее, не ожидая ничего взамен. Как же я хотел стать похожим на него. Однажды поутру, когда мы с Ганашьямом сидели одни, я спросил его, как он впервые попал во Вриндаван. Он опустил голову и произнес: «Какой смысл слушать историю моей жизни?» Но тут же его лицо просветлело. Впрочем, наверное, стоит послушать о том, как Кришна пролил свою милость на этого грешника. Своим тихим голосом он стал рассказывать о том, как рос в богатой семье. «Когда я был юношей, наша семья совершила паломничество во Вриндаван. Здесь мое сердце попало в сети милости Бога. Я не смог уехать отсюда». Рассказывая о себе, Ганашьям весь сжался от смущения. Он поведал о том, как его семья была ошеломлена его твердым решением отказаться от многообещающей карьеры и остаться во Вриндаване. «Они угрожали лишить меня наследства, но мне было все равно. Кришна уже похитил мое сердце», — говорил Ганашьям. Он спал на голой земле, ел сухие лепешки, которыми его угощали в Раджабасе, и ему ни разу не пришло в голову пожалеть о своем былом богатстве. «Я был благодарен, что могу служить Кришне у него дома». На этих словах Ганашьям, смущаясь, отвел в сторону свои темные глаза, как это делают застенчивые дети. «Долгое время я мечтал поклоняться божеству. И вот пришел день, который я никогда не забуду. Сидя под деревом в саду неподалеку отсюда, я написал пальцем в пыли на земле имя Шри Радхи. Весь день я поклонялся ее имени, начертанному на земле. Моими дарами были цветы, песни и молитвы. Под конец, на закате, я стал стирать ее имя ладонью». Ганашьям замолчал. Влюбленными глазами, глядя на божества, он пытался совладать с чувствами. После долгой паузы он заговорил вновь. «Стирая буквы, я увидел, что прямо на том месте, где было имя Радхи, блеснуло что-то золотое. Мне стало интересно. Что бы это могло быть, — подумал я. — Дай-ка я вернусь сюда, когда вообще никого вокруг не будет». Рано утром на следующий день я принялся рыть руками землю в том месте, куда пришла Радха в образе своего святого имени. Ганашьям сдался. Он больше не мог себя сдерживать. Слезы хлынули у него из глаз, и голос стал дрожать, пока он рассказывал историю своей любви. «Золотой предмет, проступивший из-под земли, оказался макушкой головы моей Радхи. Так ее божество явилось ко мне. А рядом с ней, там же под землей, находилось черное божество — Кришна. На его постаменте значилось «Гопиджана Валабха» — возлюбленный пастушек». Его голос сорвался. «Но у меня не было ничего, ровным счетом ничего. Что я мог сделать для них?» С любовью взглянув на божества, Ганашьям чуть слышно продолжал: «Не знаю почему, но они верили себя моим заботам. Я стал служить им день и ночь. Вначале прохожие подавали мне немного еды, чтобы я мог прокормить божества. Долгое время я поклонялся им под деревом. Но так случилось, что предки этой семьи прониклись сочувствием к бездомным Радхи и Гопиджана Валабхи и предложили им чуланчик в своем доме, где я поклоняюсь им с тех пор уже 50 с лишним лет». Недели пролетали одна за другой, а я все больше и больше восхищался качествами Ганашьяма. «Я твой покорный слуга», — всякий раз повторял он, пытаясь отдать мне все, что у него было. Мы пели вместе для гопи Джана Валабхи или омахивали божества веером из павлиных перьев. Каждый день он настаивал, чтобы я поел прасада от Господа. 3 простые пшеничные лепешки в Раджа-роте. Это самая распространенная пища у жителей Вриндавана. Хотя с обычной точки зрения в Раджа-роте это просто сухая лепешка из грубой муки. Для тех, у кого есть вера, они становятся бесценным благословением. Сделанные из зерна, выросшего на святой вриндаванской земле, испеченные и предложенные Кришне руками его верных слуг, в Раджа-роте считаются у местных жителей своего рода святым причастием. И я с благодарностью съедал все в Раджа-роте, которыми кормил меня Ганашьям. Однажды днем, когда я омывался в реке, к берегу подошел один мой знакомый садху. Обычно этот баба благословлял меня, поэтому, услышав вместо приветствия ругань, я не на шутку испугался. «Из-за тебя!» — кричал он мне с берега. «Ганашьям голодает!» «О чем вы? Я не понимаю!» — прокричал я в ответ. Он вперился в меня взглядом. «Каждый день в Раджабасе приносит ему 3 роти. Это вся его еда. А ты съедаешь все его лепешки. Как тебе не стыдно?» «Что?» Задохнувшись от ужаса, я стал выбираться на крутой берег. «Этого не может быть! Прошу вас, поверьте, я этого не знал!» На следующий день Ганашьям, как всегда, усадил меня на полу своего просторного жилища, поставил передо мной тарелку из листьев и с любовью положил на нее 3 в Раджа-роте. Я отодвинул тарелку. «Спасибо, я не голоден. Сегодня я не буду есть». «Лучше бы я этого не говорил». Ганашьям аж побледнел. «Ты должен есть. Это пища гопи Джана Валабхи. Он специально оставил их для тебя». Я отказался. Тогда, сложив дрожащие ладони, он взмолился. «Это из-за моих грехов ты не принимаешь мое служение. Я прошу тебя, съешь мои роти». У меня разрывалось сердце. Я попытался уговорить его. «Ганашьям, ты голодаешь, потому что я съедаю все твои роти. Я могу поесть роти где угодно, а ты никогда не выходишь за порог». «Но у меня полно роти!» — воскликнул Ганашьям. «С чего ты взял, что я голодаю?» И он опять поставил тарелку передо мной. «Пожалуйста, я умоляю тебя, съешь это, угощайся». Я вновь отодвинул тарелку и сказал: «Хорошо, если у тебя есть много роти, покажи их мне». «Зачем? Зачем это тебе?» — произнес он высоким, дрожащим от отчаяния голосом. «Они там, в другой комнате». «Я отказываюсь принимать твою единственную пищу, пока ты не покажешь мне, что у тебя есть еще». В ответ на мои возражения он повторил еще громче: «Зачем? Зачем это тебе?» Я вскочил и осмотрел комнату, но, конечно же, ничего не нашел. «Ганашьям, здесь нет никаких роти. Ты из-за меня голодаешь. Пожалуйста, прошу тебя, съешь сам эти роти». Из глаз Ганашьяма полились слезы. «Ты — друг гопи Джана Валабхи. Я же всего-навсего слуга его слуг. Единственное счастье моей жизни — это служение вайшнавам. Умоляю тебя, съешь эти роти». Сложив руки, он взмолился: «Прошу тебя, не лишай меня единственного счастья, ради которого я живу». Я заплакал, пораженный его бескорыстной любовью и благородным сердцем. Чтобы порадовать моего дорогого Ганашьяма, я съел все его роти. На следующий день я пришел на пару часов позже обычного, надеясь, что к этому времени он уже съест свои роти. Ганашьям возликовал: «Кришнадас! Радхин Кришнадас, наконец-то ты пришел! Гопи Джана Валабха заждался тебя!» Я не мог поверить своим глазам, роти все еще лежали на алтаре. Ганашьям объяснил: «Мой Господь не принимает от меня подношений, пока не придет его друг. Кришна оставил эти роти специально для тебя». С этими словами он поставил тарелку с роти прямо передо мной. «Только когда ты ешь, Шри Радха признает меня своим слугой». Я снова был побежден. Однажды какой-то доброжелатель подарил Ганашьяму новую одежду. Он застенчиво отвел взгляд в сторону и признался. «Это тело принимает только обноски от вайшнавов». Ганашьям считал бесценной старую одежду, потому что до него ее носил какой-то садху. В один из вечеров я застал его поющим дивные раги под аккомпанемент маленькой физгармонии. Поглощенный мыслями о Боге, Ганашьям даже не заметил, как я вошел. Слов песни я не понимал, но все было ясно и так. В каждой ноте звучали его любовь и преданность. Его голос то взмывал вверх, звеня от радости, то наполнялся невыразимой грустью от разлуки со своим возлюбленным Господом. Я вспомнил, что мне рассказывали, будто в юности Ганашьям был придворным музыкантом. Прошел час, прежде чем Ганашьям, поглощенный пением, заметил мое присутствие. Обнаружив меня, он просиял от радости. «Кришнадас, ты пришел!» Он спросил, не хотел бы я ему помочь. В течение 50 лет он каждый вечер укладывал божества на отдых, однако, состарившись, стал слишком слаб, чтобы самостоятельно поднимать их. Я с радостью согласился, почитая за честь, помочь ему. Когда я уже собрался уходить, он спросил: «Кришнадас, а где ты сегодня ночуешь?» «На берегу Ямуны, как всегда». Он взял меня за руку, словно заботливый отец, и погладил по голове. «Уже холодно, зима на дворе. Сегодня ты должен переночевать здесь». «Но Ганашьям, я сплю там каждую ночь». «Сегодня поспи у меня, пожалуйста». Мы вышли в узкий коридорчик. Ганашьям спал здесь прямо на полу, и хозяева дома, когда им надо было пройти, перешагивали через него. Как только я улегся, Ганашьям укрыл меня своим единственным одеялом. Этого еще не хватало. Перехватив старенькое одеяло, я вернул его Ганашьяму со словами: «Это твое одеяло, ты сам должен накрываться им». «Зачем? Не надо, не надо!» Высоким голосом запротестовал он, отказываясь принять одеяло обратно. «Ты старый, а я молодой, ты должен накрыться». Я снова попытался вернуть ему одеяло. Завязался спор. Он продолжал настаивать, и в конце концов я пригрозил пойти спать на берег Ямуны. Отбросив одеяло, я решительно направился к двери. «Не надо, не надо», — смирился он и взял одеяло. «Хорошо, я накроюсь сам». Я лег возле него, свернувшись калачиком, чтобы сохранить тепло в холодную зимнюю ночь, и так заснул. Через какое-то время меня разбудило странное ощущение. Мне было тепло. Я посмотрел на Ганашьяма. Он дрожал всем телом, как осиновый лист на ветру. Одеяла на нем не было. Тут до меня дошло, что под одеялом лежу я. Он дождался, пока я засну, и незаметно укрыл меня одеялом. Стараясь не шуметь, я укрыл одеялом спящего Ганашьяма. Но стоило одеялу коснуться его, как он вскочил на ноги и закричал: «Не надо, не надо! Ты друг Кришны, ты должен хорошо выспаться». «Понятно. Я иду на Ямуну», — в сердцах прокричал я и ринулся к двери. И вновь он согласился накрыться своим штопанным одеялом, но какое-то время спустя я снова проснулся от ощущения тепла и уюта. А рядом мой дорогой Ганашьям трясся от холода всем своим хрупким старческим телом. И вновь я попытался укрыть его, чтобы опять услышать: «Не надо, не надо». Ганашьям любил служить всем, кто бы к нему ни пришел. За долгие 50 лет он отлучался от своего маленького храма только для того, чтобы принести воды для своего Господа. Он даже и в мыслях не мог допустить, чтобы куда-то уехать от своих божеств, служению которым посвятил всю свою жизнь. Как-то ранним утром я возвращался с реки и в одном из пустынных переулков заметил сгорбленную фигурку Ганашьяма. Он спотыкался и падал, из последних сил неся ведро воды из Ямуны для своих божеств. Через каждые несколько шагов он в изнеможении останавливался, переводя дух. Я бросился ему на помощь. «Ганашьям, пожалуйста, позволь мне донести воду». Строго взглянув на меня, он отвечал: «Не надо, не надо». Мне было невыносимо видеть, как он надрывается. «Прошу тебя, пожалуйста, Я же молодой, мне совсем не трудно отнести воду в твой храм. Это дело 5 минут, а ты уже старенький и слабый. Тебе для этого понадобится не менее получаса. Ну, пожалуйста, позволь мне понести ведро». В ответ маленький пожилой Ганашьям одарил меня лучистой улыбкой невинного младенца. «Ты юный друг Гопиджана Валабхи», — сказал он. «Ты должен наслаждаться. А я его старый слуга. Моя жизнь — это служение. Иди и наслаждайся Вриндаваном. Так ты сделаешь меня счастливым». Его смирение одновременно растопило мне сердце и взволновало ум. «Прошу тебя, я буду необычайно рад отнести это ведро». Я ухватился за ручку ведра и потянул его к себе, но в ответ Ганашьям напрягся всем телом и одеревеневшими руками вцепился в ручку изо всех сил. Он держался за нее, как сорвавшийся со скалы альпинист держится за спасительную веревку. В отчаянии Ганашьям заглядывал мне в глаза. «Я бедный старик. Единственное мое богатство — это служение». Глаза его покраснели от слез. «Если ты заберешь мое служение Господу, ты лишишь меня жизни. Пожалуйста, позволь мне жить. Прошу тебя». У меня оборвалось сердце. Мне не оставалось ничего другого, как вместе с ведром вернуть ему жизнь. Но заметив, что я расстроился, он великодушно предложил нести ведро вдвоем. И пока мы шли к дому, каждую минуту спрашивал, не тяжело ли мне. Однажды вечером Ганашьям посоветовал мне посетить соседнюю деревню, Варшану, обитель Радхи. Он тихо воскликнул: «Кришнадас, после того, как ты ощутишь атмосферу Варшаны, твоя жизнь станет другой». Заметив вспыхнувший в моих глазах огонь, он застенчиво добавил: «Когда ты придешь туда, пожалуйста, скажи Шри Радхе, что ее ничтожный слуга Ганашьям очень хочет увидеть ее». Этот маленький старый человек, живший в безвестности, глубоко тронул мое сердце. Он не был великим знатоком писаний, знаменитым гуру или йогом-мистиком, но это ничуть не умаляло его святости. Его неподдельная любовь к Богу проявлялась в его крайнем смирении и кротости. Было время, когда я, подобно многим другим людям Запада, считал, что смирение — это акт самоуничижения, слабость, указывающая на недостаток уверенности в себе и отсутствие самоуважения, или даже болезненное самоотрицание, приводящее к комплексу неполноценности и депрессии. Но рядом с такими людьми, как Ганашьям, я стал понимать, что настоящее смирение не имеет с этим ничего общего. Подлинное смирение — это качество, соединяющее нас с неиссякаемым источником милости, из которого мы можем черпать силы, превосходящие все наши возможности. Истинное смирение — это безоговорочная гордость величием Бога и способность по-настоящему ценить чужие достоинства. Я начал понимать, что смирение не означает трусливого бегства от проблем реальности. Наоборот, подлинное смирение призвано помочь мне мобилизовать все свои силы на то, чтобы преодолеть любые трудности, не поступаясь своими идеалами, не теряя уважения, благодарности и любви, и таким образом стать, насколько это вообще возможно, инструментом божественного промысла. В настоящем смирении куда больше величия, чем в нашей прискорбной потребности ставить себя выше других. Смирение оберегает нас от высокомерия и презрительного отношения к тем, кого мы привыкли считать ниже себя. Оно же защищает нас от зависти к тем, кто в чем-то превосходит нас. Смиренный человек не приписывает себе никаких заслуг. За все свои достижения он благодарит Бога и тех, от кого получал поддержку. Смиренное сердце позволяет легко признать свои ошибки и открывает сердце навстречу новому. Взращивая в себе смирение, мы не уничтожаем наше «я», а наоборот, высвобождаем свое подлинное «я», вечно излучающее любовь к Богу и всему сущему. Мне стала открываться одна из самых глубоких тайн. Чем больше человек развивает в себе эти возвышенные качества, тем яснее он ощущает себя крошечной частицей Бога, слугой всех и вся. Единственной радостью Ганашьяма была возможность бескорыстно служить другим. Ганашьям Баба был одним из самых счастливых и самых богатых людей, повстречавшихся мне на моем пути. Простой человек, который просто любил Бога.